то время иди Иисус субботы сквозь есения. Ученицы же во взалкашеся и начаше востерзать и классы и ясти. Фарисеи же, видевши, реши ему, все ученицы твои творят, иго же не достоит творить и в субботу. Он же речей, не сте ли чли, что сотвори Давид, егда взалка сам и сущий с ним? Как вниде в храм Божий, и хлеб и предложение снеде, и же недостойно бы ему ясти, несущим с ним, токмо иреем единым. Или не стечли в законе, яко в субботы священницы в церкви субботы сквернят, и не повинни суть. Глаголю же вам, яко церкви более езде, аще ли бысти ведали, что есть, милости хощу, а не жертвы, николи же у бабысти осуждали неповинных, Господь бо есть и субботы Сын Человеческий. И пришед оттуду, прииде на сонмище их, и се человек бету руку им Иисуху, и вопросиши его глаголюще, аще достоит в субботы целити, да на него возглаголют. Он же рече им, кто есть от вас человек, и же имать овча едино, и аще впадеться в субботы в яму, не имет ли я измет. Коль миуба лучше есть человека в чате, тем же достоит субботы добро творите. Тогда глагола человеку, простри руку твою и простре, и утвердися цела, яко другая. Фарисей же шедше, совет сотвориша на него, как да его погубят. Иисус же разумево отыди оттуду, и по нем и доше народи мнози, и исцели их всех, и запрети им, да не яви его творят. Якуда сбудется реченный Исаием пророком глаголющим, «Се отрок мой, его же изволив, возлюбленный мой, нань же благоволи душа моя, положу дух мой на нем, и суд языком возвестит, не приречет, не возопиет, не же услышит, кто на распутье гласа его». Трости сокрушенный не преломит, и лена внемшеся не угасит, донде же изведет в победу суд, и на имя его языцы уповают. Тогда приведоша к нему беснующаяся слепо и немо, и исцели его яко слепому и немому глаголати и глядати, и дивляхуся все народи глаголюще, и да сей есть Христос Сын Давидов. Фарисей же, слышавши реша, сей не изгонит бесы, токмо о Вельзевуле князе бесовстем. Ведай же Иисус мысли их речей. Всякое царство, разделившееся на ся запустей, и всяк град или дом, разделивайся на ся не станет. Яще сатана сатану изгонит, на ся разделился есть, как уба станет царство его». Яще аз по Вельзевуле изгоню бесы, сынами вашего ком изгонят, сего ради ти вам будут суди. Аще ли же аз о Дусе Божией изгоню бесы, убо постижено вас Царствие Божие, или как может кто вните в дом крепкого и сосуды его расхитите, аще не первее свяжет крепкого, и тогда дом его расхитит. И же несть со мною намя есть, и же не собирает со мною расточает. Сего ради глаголю вам, всяк грех и хула отпустится человеком, а я же на духа хула не отпустится человеком. И же аще речет слово на Сына Человеческого отпустится ему, а и же речет на Духа Святаго не отпустится ему ни в сей век, ни в будущий. Или сотворите древо добро, и плод его добр, или сотворите древо зло, и плод его зол, от плода бо древо познано будет. Порождение ехидного, как уможете добро глаголать изли суще, от избытка бо сердца уста глаголю. Благий человек от благаго сокровища износит благая, и лукавый человек от лукавого сокровища износит лукавое. Глаголю же вам, яко всяко слово праздное, ежаще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный. От словес бо своих оправдишися, и от словес своих осудишися. Тогда отвечаше нец и от книжник и фарисей глаголюще, «Учителю хочем от тебе знамение видеть». Он же отвечав речей им, «Род лукав и прелюбодей знамение ищет, и знамение не дастся ему, токмо знамение и он и пророка». Яко же бе Иона во чреве Китове 3 дни и 3 ночи, тако будет и Сын Человеческий в сердце земли 3 дни и 3 ночи. Мужи не невидсти и восстанут на суд с родом сим, и осудят и, яко покаешься проповедью Иониною, и се боли Ионы зде. Царица Южская восстанет на суд с родом сим, и осудит и, яко придет конец земли, слышать и премудрость Соломонову, и се боли Соломона зде. Игда же нечистый дух изыдет от человека, приходит сквозе безводное место, ища покоя и не обретай. Тогда речет, возвращуся в дом мой, отнюда же изыдов, и пришед обрящет празден, пометен и украшен. Тогда идет и поймет с собою 7 иных духов лютейших себе, и вшедши живут ту, и будут последние человеку тому горше первых, тако будет и роду сему лукавому. Еще же ему глаголющу к народам, все мать его и братья его стояху вне, ищущи глаголать ему, рече же некий ему, все мать твоя и братья твоя вне стоят, хотяще глаголать и тебе. Он же отвечав рече ко глаголющему ему, кто есть мать моя, и кто суть братья моя, и простер руку свою на ученики своя рече, все мать моя и братья моя, и же боаще сотворит волю Отца моего, и же есть на небесе, той брат мой и сестра, и мать ими есть».